Небо как фарфор, под ногами теплый песок, море словно голубой ковер, солнце, дюны, счастье между строк. Города. Высоко надо мной воздушный змей, его держи за нитку, маленький я. Ветер под крыло, что выше журавли, а в глазах восторг. Море, куда морской я. Волной образы детства, как картинки из сна. Наследие морской глубиной. Пусть тебя с головой укроет волна. Высоко надо мной воздушный змей, его держит за нитку, маленький я. Ветер под крылом, чтоб выше журавлей, а в глазах